Глава третья. Семь пощечин. Она получила семь пощечин. Это случилось в среду, ближе к вечеру, около четырех, в которой уже раз били изо всех сил в одно и то же место, отчего сверху на правой скуле лопнул капилляр. Она вышла на улицу, ладонью вытирая текущую кровь. Воздух последних ноябрьских дней был прозрачным и холодным. Надо ли возвращаться в офис? Она недолго постояла у пешеходного перехода. Почувствовала, как быстро опухает щека. В ушах стоял шум. Ударен еще несколько раз, барабанная перепонка могла бы лопнуть. Проглотив накопившуюся во рту кровь, она решила ехать домой и зашагала к автобусной остановке. Первая пощечина. С этой минуты она решила забыть все семь пощечин. Она будет забывать по одной каждый день и за неделю забудет их все. Значит, сегодня день первый. Открыв ключом дверь, она входит в свою съемную комнату. Разувается, аккуратно ставит рядышком туфли и, даже не расстегнув пуговицы на пальто, опускается на пол и ложится на бок. Чтобы не случился паралич лицевого нерва, она подпирает рукой левую щеку. Правая щека опухает все больше. Глаз над ней уже нормально не открывается. Острая боль, возникшая в верхних коренных зубах, отдает в висках. Полежав так минут 20, она встает, снимает уличную одежду и вешает на плечики. Оставшись в белом нижнем белье, она сует ноги в тапочки и идет в ванную. Набирает в раковину холодной воды и поливает опухшее лицо. Она с трудом открывает рот и осторожно, словно втирая пасту, чистит зубы. Раздается и тут же обрывается телефонный звонок. Она вытирает мокрые ноги полотенцем, входит в комнату, и телефон звонит снова. Рука тянется к трубке, но вдруг меняет направление и выдергивает шнур из аппарата. Зачем отвечать? Молча задав вопрос самой себе, она расстилает постель. Голода не чувствует. Даже если что-то съесть, тут же вырвет. Под ватным одеялом холодно, и она подтягивает ноги к животу, съеживается. Недавний звонок, скорее всего, был из издательства, от главного редактора. Ей бы пришлось отвечать на его вопросы. Ничего, просто несколько раз ударили. Нет, только по щеке. Смогу выйти на работу. Ничего, в больницу можно не ходить. Только лицо опухло. Поэтому она правильно сделала, что выдернула провод. От теплой энергии ватного одеяла тело постепенно согревается, и она выпрямляет поясницу, руки и ноги. Снизу бросает взгляд на окно. В 6 часов уже темно. Из-за уличного фонаря одна часть окна выглядит окрашенной в тускло-оранжевый цвет. Благодаря удобной позе и теплу она немного расслабляется, и боль в щеке становится сильнее. Как мне забыть первую пощечину? Когда мужчина ударил ее первый раз, она не закричала. Когда он замахнулся второй раз, она даже не попыталась уклониться. Вместо того, чтобы вскочить со стула, спрятаться под стол или броситься к двери, она затаила дыхание и ждала. Ждала, когда мужчина остановится, прекратит бить. Надеялась, что и второй, и третий, и даже четвертый удар станет последним. Когда его ладонь взлетела в пятый раз, подумала: нет, не остановится, будет бить дальше. Получив по щеке в 6-й раз, она уже ни о чем не думала. И пощечины считать перестала. И только когда мужчина, влепив 7-ю, тяжело опустился на складной стул, стоявший напротив стола, Она прибавила к цифре 5, на которой остановила счет, еще 2 единицы и подвела итог. 7 раз. Внешность мужчины была самой обычной. На плоском лице тонкие губы, бежевая рубашка с широким воротником, серый костюм, на поясе широких брюк кожаный ремень с блестящей пряжкой. Случайно встретишь такого на улице и примешь за начальника отдела или руководителя какой-нибудь заурядной фирмы. Разжав непримечательные тонкие губы, мужчина сказал: «Сучка, что здесь делают с такими мерзавками, как ты, никто не узнает. Поняла, дрянь?» Сделав вид, что не замечает лопнувшего капилляра на правой щеке, она только ошеломленно смотрела ему в лицо. «Если не хочешь сдохнуть так, что ни одна крыса, ни одна птица не узнают об этом, то слушай меня. Где эта сволочь?» Она встретила переводчика, которого мужчина назвал сволочью, 3 месяца назад. Это было в кондитерской, что недалеко от реки Чхонгечхон в центре Сеула. В тот день неожиданно похолодало, и она отыскала и надела свитер. Промокнув салфеткой пятно на столе, оставленное чашкой с ячменным чаем, достала стопку листов с отредактированной рукописью. Она положила ее на стол, повернув так, чтобы сидящий напротив переводчик мог читать со своего места. «Читайте не спеша, господин переводчик». Она пила остывший чай и ела сладкую булочку собора, отламывая по кусочку хрустящую корочку. А он в это время внимательно просматривал внесенные изменения, погрузившись в текст почти на 1 час. Он уточнил ее мнение по поводу незначительных поправок и дополнений и напоследок предложил вместе сверить оглавление. Она перенесла свой стул, села почти рядом с ним и начала заново просматривать рукопись. Она проверяла оглавление и исправленные абзацы, по одному листу откладывая документ в сторону. Прежде чем они расстались, она спросила: «Как вам сообщить о выходе книги?» Он рассмеялся и ответил: «Я сам найду ее в книжном магазине и прочитаю». Она достала из сумки конверт и протянула ему. «Директор велел заранее подготовить и передать вам. Это авторский гонорар за 1-е издание». Он молча взял конверт и положил во внутренний карман куртки. «А как нам быть с гонораром за последующие издания?» «Об этом позже. Я вам позвоню». Его внешность была далека от того образа инакомыслящего, разыскиваемого полицией, который она смутно себе представляла. Его взгляд был таким кротким, что казалось, он никогда не сможет убить даже червяка. Он не отличался привлекательностью. Кожа с желтоватым оттенком, как у человека с нездоровой печенью. Толстый подбородок, выступающий живот. Наверное, от того, что он вел жизнь затворника, скрываясь от властей. «Я чувствую себя виноватым, что в такой холодный день вам пришлось так далеко ехать навстречу со мной». Смущенная слишком вежливым обращением к себе человека, который был намного старше ее, она лишь молча улыбнулась. «Вот это, найденное в твоем ящике! Разве это писанина не его рук дело? И ты мне говоришь, что не знаешь, где эта сволочь?» Избегая взгляда мужчины, резким движением бросившего на стол стопку листов, она смотрела вверх на пыльные трубки лампы дневного света. «Сейчас опять ударит», — подумала она и моргнула. Почему-то в этот миг ей вдруг вспомнился фонтан. Под веками на секунду закрывшихся глаз возник образ огромного фонтана в Кванчжу. Июньским днем он выпускал тонкие струи воды, сверкающие на солнце. Она, ученица старших классов, 18 лет, едет домой в автобусе и, проезжая мимо фонтана, крепко зажмуривается. Тонкие осколки солнечных лучей, которыми стреляет каждая капля воды, проникают внутрь через нагретые веки и покалывают зрачки. Выйдя на остановке напротив своего дома, Она устремляется к телефонной будке. Бросив под ноги портфель и вытерев кулаком текущий со лба пот, она опускает монетку в щель автомата. Нажимает 114 и ждет. «Пожалуйста, номер отдела по работе с обращениями граждан управления провинции». Получив номер, набирает его и снова ждет. «Я видела, что из фонтана льется вода, и я считаю это недопустимым». Ее дрожащий голос постепенно становится четким. «Почему из фонтана уже льется вода? Что за праздник такой, что льется вода? Ведь это было совсем недавно. Как можно было снова запустить фонтан?» Продолжая моргать, она отвечает следователю. «Зачем ему при первой встрече сообщать работнику издательства свой адрес или телефон, неизвестный даже его родственникам? Я правда не знаю». Его кулак с треском опустился на стол. Она отпрянула и вжалась в спинку стула. Провела ладонью по скуле, как будто получила еще одну пощечину. И с испугом уставилась на свою руку, испачканную кровью. Как забыть? Она думала в темноте. Как забыть первую пощечину? Как забыть спокойные глаза мужчины, сначала молча смотревшие на нее, как на очередной объект, с которым придется иметь дело? Как забыть саму себя, сидевшую только с одной мыслью, ударит или нет, стоило ему только поднять руку? Как забыть первое потрясение, когда показалось, что из тебя выпал шейный позвонок? Вторая пощечина. За несколько минут до перерыва на обед в офисе появилась девушка по фамилии Пак, родственница директора типографии, в которой работала Инсук. Девушка была в темно-синем полупальто, похожем на школьную форму женской гимназии, и кроссовках. Она, непосредственная, не по годам общительная и улыбчивая, была любимицей коллектива. «Мисс Пак, добрый день!» С лица главного редактора издательства, радостно встретившего девушку, быстро слетела улыбка, когда его глаза наткнулись на глаза Инсук, сидевшей над рукописью и поднявшей голову при появлении гостьи. Взгляд мисс Пак, полный любопытства, вслед за взглядом директора перенесся на ее лицо и замер. «Мамочки мои!» Инсук слегка улыбнулась девушке и спросила. «Сигнальный экземпляр уже готов?» Не в силах отвести глаз от ее лица, мисс Пак вынула из бумажного пакета книгу. «Что с вашим лицом?» Не получив ответа, она повернулась к Юну, помощнику редактора по производственным делам, и переспросила. «Что случилось с лицом Инсук?» Тот лишь молча помотал головой, и девушка округлившимися глазами посмотрела на главного редактора. «Да вот и я говорю, чтобы Инсук шла домой, а она упрямо отказывается». Главный редактор достал сигарету. Открыв окно за своим креслом, он высунул голову наружу и, втягивая щеки, несколько раз затянулся и выдохнул дым. Этот человек, уже начавший стареть, всегда выглядел уставшим, и что бы он на себя ни надел, все висело на нем мешком. Этот человек всегда обращался официально вежливым тоном даже к тем, кто годился ему в сыновья. Этот человек являлся как директором, так и главным редактором этого крошечного издательства, но просил называть его именно главным редактором, потому что ему не нравилось слово «директор». Он был одноклассником переводчика, о котором допрашивал ее следователь, желая узнать, где тот скрывается. Инсук закончил разговор с мисс Пак, и главный редактор, смяв сигарету в пепельнице, сказал: «Мисс Ким, не хотите поесть мясо? Я угощаю. В ресторане выше по улице готовят говяжьи ребрышки. И вы, мисс Пак, пообедайте с нами, если не заняты». Директор был слишком любезен, и у нее возникли непонятные ощущения. Вдруг появились какие-то сомнения, о которых она еще не успела хорошо подумать. В Вчера он тоже побывал в полицейском участке возле западных ворот, но раньше, чем она, еще утром. Как он объяснил им тот факт, что ничего не знает о переводчике? «Спасибо, не стоит». Ее ответ прозвучал немного строго, но при улыбке распухшее лицо начинало болеть, поэтому ей оставалось только быть серьезной. «Вы же знаете, я не люблю мясо». «Да, точно, мисс Ким не любит мясо». Директор снова закивал. Она не то чтобы не любила мясо. Скорее, ей было тяжело выносить те мгновения, когда на жаровне начинали румяниться тонкие кусочки. Она отводила глаза, видя, как на мясе проступают кровь и сок. Когда перед ней жарили целую рыбу с головой, она закрывала глаза. На раскаленной сковороде зрачки замороженной рыбы обволакивала горячая жидкость. Из открытого рта выползала белая пена. И в этот миг ей казалось, что мертвая рыба хочет ей что-то сказать. Поэтому она отворачивалась. «Тогда что? Чего бы вы хотели поесть, мисс Ким?» Тут в разговор вмешалась мисс Пак. «Если я съем здесь что-то дорогое, мне влетит от нашего директора. Давайте пойдем туда, где мы обедали прошлый раз». Вчетвером, вместе с помощником Юном, они вышли из офиса, закрыли дверь на ключ и зашагали к месту пересечения трех улиц, где рядом с мясным рестораном находилась дешевая столовая. Хозяйка этого заведения кормила по-домашнему, подавая рис, суп и простые закуски. Сама она также просто ходила летом в шлепанцах, не стесняясь черных гнилых ногтей на больших пальцах, а зимой надевала стеганные традиционные носки и меховые сапожки. Они сели у обогревателя и стали ждать, когда принесут еду. «Мисс Пак, сколько вы сказали вам лет?» Уже раз пять, слышавшая этот вопрос от главного редактора, девушка кокетливо ответила. 18. «Кажется, директор типографии Чон приходится вам дядей?» «Нет, он мой двоюродный дядя. Они с отцом двоюродные братья». Мило улыбаясь, девушка без всяких стеснений рассказала несколько случаев, когда за внешнее сходство ее принимали за дочь директора, хотя близкими родственниками они не были. Недавно женившийся Юн, у которого жена была на сносях, сдерживал невольный смех и фыркал после каждой фразы. К концу трапезы главный редактор спросил Инсук: «Может, завтра в отдел цензуры схожу я?» Спросил, зная, что она, прямодушная и ответственная, откажется. «Но этим делом всегда занималась я». «Да, но я это так предложил, чувствуя себя виноватым. Ведь вчера вам очень тяжко пришлось». Она посмотрела на сидящего напротив директора, тщательно взвешивая каждое сказанное им слово. Как ему удалось благополучно выйти оттуда? Просто рассказал все, как было на самом деле? Ответственным редактором является Ким Ын Сук. Они с переводчиком встретились в кондитерской у Чхон Гичхон и посмотрели последнюю редактуру. Ничего кроме этого я не знаю. Только правду и сказал. Но покалывает ли тихонько в области сердца? Бередит ли его душу то, что называют совестью? «Нет, этим делом всегда занималась я», — Инсук повторила свои слова. Она попыталась улыбнуться так же, как мисс Пак, но боль не позволила ей этого сделать. И она отвернула голову, чтобы директор не увидел ее опухшую щеку. Оставшись одна в офисе после ухода всех сотрудников, она обмоталась черным шарфом до самых глаз. Затем еще раз внимательно проверила масляный обогреватель, погасила свет и даже опустила рычажок предохранителя на электрическом щитке. Прежде чем покинуть темный офис, она подошла к стеклянной двери и, словно не решаясь выйти, на несколько секунд закрыла глаза. Ветер был холодным. Она это ощутила кожей вокруг глаз, оставшейся неприкрытой шарфом. Однако садиться в автобус не хотелось. Она любила это время, когда после длинного рабочего дня, проведенного за столом, можно было неторопливо пройти пешком все 5 остановок от офиса до дома. По дороге у нее в голове беспорядочно возникали разные мысли, которые она не отгоняла. «Тот мужчина бил меня левой рукой по правой щеке, потому что левша, но рукопись на стол он швырнул правой рукой и ей уже протянул мне ручку для подписи. Или он пускает в ход левую руку, интуитивно связанную с эмоциями, только когда нападает на кого-то?» Она ощутила горечь у основания языка, как будто ее укачало в машине. К горлу подступила тошнота. Это ощущение, ставшее уже привычным, заставило снова вспомнить тебя, Тонха. Она с трудом проглотила слюну. Но и после этого ей не стало лучше. Тогда она достала из кармана пальто жвачку и начала жевать. Но ведь его руки были не больше, чем руки обычных мужчин. Опустив голову, она шла в толпе возвращающихся домой людей. Ее обгоняли женщины в слишком коротких для такой погоды юбках, не прикрывающих голеней. Мужчины в полупальто серых тонов. Ученицы старших классов с белыми марлевыми повязками на лице. Такие руки можно увидеть где угодно. Не такими уж большими и толстыми они были. Она шла, по-прежнему чувствуя под шарфом опухшую щеку. Шла, жуя только левой стороной челюсти жвачку с сильным ароматом цветов акации. Шла, вспоминая себя, как застыла на месте, никуда не убежала, ничего не говорила, как ждала с замиранием сердца, когда его руки взлетят второй раз. Третья пощечина. Она выходит из автобуса в центре Сеула на остановке перед королевским дворцом Токсугун. Как и вчера, до самых глаз обмотана шарфом. С щеки, скрытой под ним, уже сошла отечность. Теперь там красуется темно-багровый кровоподтек размером с ладонь. Она подходит к мэрии, и ее останавливает крепко сбитый полицейский в штатском. «Извините, откройте, пожалуйста, сумку». Она знает, что в таких ситуациях следует ненадолго оторваться от себя самой. Одна часть сознания отделяется от нее, как ставший ветхим лист бумаги, который легко складывается по старым сгибам. Не стыдясь, она открывает сумку и показывает содержимое. Носовой платок, жвачка, пенал для ручек и карандашей. Тетрадь, вазелин для смазывания потрескавшихся губ, косметичка, ежедневник и кошелек. «По какому делу пришли?» «Я работник издательства, пришла в отдел цензуры». Она поднимает голову и смотрит полицейскому в штатском прямо в глаза. По его указанию достает из кошелька регистрационное удостоверение гражданина. Наблюдает, затаив дыхание, как он копается в тряпичной косметичке, где лежат женские прокладки. Так было и 2 дня назад в комнате следователя в полицейском отделении. Так было и 4 года назад, в апреле, в студенческой столовой столичного университета, в которой она поступила со 2-й попытки. В тот день падал мокрый снег. Она обедала в столовой позднее обычного. Неожиданно с шумом распахнулись стеклянные двери и вбежали студенты. За ними с громкими криками неслись агенты службы охраны общественной безопасности в штатском. Она замерла с ложкой в руке, наблюдая, как мужчины, размахивая дубинками, носятся за студентами, разбегающимися по разным углам столовой. Один из стражей порядка выглядел особенно возбужденным. остановившись перед полноватым студентом, который сидел за столом у колонны и ел карри с рисом, мужчина схватил складной стул и ударил его. С разбитого лба на лицо юноши полилась кровь. Из ее рук выпала ложка. Она машинально нагнулась за ней и вместе с ложкой подняла с пола валявшийся лист бумаги. В глаза бросилась фраза, написанная крупными буквами: «Долой жестокого убийцу Чонду Хвана». В это мгновение крепкая рука схватила ее за волосы. Вырвав листовку, мужчина выволок ее из-за стола. «Долой жестокого убийцу Чонду Хвана». Размышляя об этой фразе, точно вырезанной на груди горячим лезвием бритвы, она смотрит на фотографию президента, висящую на штукатуренной стене. Думает, как за лицом скрывается то, что находится внутри человека. Как за ним скрываются бесчувственность, жестокость, убийство. Усевшись на сиденье без спинки под окном, она смотрит на свои руки и отрывает заусеницы у ногтей. В здании тепло, но она не может опустить шарф ниже. Кровоподтек на щеке, похожий на татуировку, начинает гореть от тепла, распространяемого радиатором. Сотрудник в форме службы охраны общественной безопасности называет ее издательство, и она подходит к окошку. Подавая сигнальный экземпляр, который вчера принесла мисс Пак, она говорит, что хочет забрать книгу, сданную на проверку 2 недели назад. «Подождите». Под фотографией убийцы в рамке находится дверь с полупрозрачным окошком. Она знает, что за этой дверью работают цензоры. Воображение рисует ей людей среднего возраста в военной форме. Их, сидящих за столами, заваленными раскрытыми книгами, она никогда не видела в лицо. Сотрудник привычным движением открывает эту дверь и исчезает за ней. Проходит больше 3 минут, и он возвращается на свое место. «Распишитесь здесь». Он выдвигает регистрационную книгу и рядом кладет экземпляр, прошедший цензуру. На ее лице появляется растерянность. Выданная книга даже на первый взгляд выглядит как-то странно. «Расписывайтесь». Она ставит подпись и забирает книгу. Что касается слов, то они больше не нужны. Они закончили кромсать и вырезать неугодные слова и выражения и выдали ей результат своего труда. Она отходит от окошка, замедляет шаг и, в смятении остановившись между сиденьями, перелистывает страницу за страницей. Она работала с этой книгой целый месяц, напечатала текст на машинке, сверила с оригиналом. 3 раза правила, корректировала и почти наизусть знала ее содержание. После цензуры оставалось только сдать книгу в типографию. Первое, что она почувствовала, было ощущение, что страницы сгорели. Они сгорели и превратились в кусок черного угля. Сдавать сигнальный экземпляр в отдел цензуры и получать его в назначенный день после проверки входило в ее обязанности. Со времен ее прихода в издательство каждый месяц повторялось одно и то же. Обычно абзацев, зачеркнутых черной тушью, находилось 3-4, самое большое — около 10. Просмотрев их, она с угасшим энтузиазмом возвращалась за свой рабочий стол, заново редактировала и опять отправляла книгу в типографию. Но в этот раз все оказалось по-другому. На 10 страницах предисловия более половины предложений были зачеркнуты. За исключением нескольких предложений, основной текст зачеркнут почти на 30 следующих страницах. После 50-й все страницы замазаны чернилами с помощью ролика, как будто работа по зачеркиванию каждой строчки показалась цензору слишком трудоемкой. Из-за чернил, впитавшихся в листы, книга раздулась так, что по форме стала напоминать треугольную колонну. Она положила в сумку этот предмет, похожий на черный уголь, готовый вот-вот разломаться. Из-за тяжести кажется, что в сумке не уголь, а железо. Она не помнит, как вышла из этого офиса, как прошла через коридор, как оказалась у главного входа, где на страже стоит полицейский в штатском, как она оказалась на улице. Эти пьесы уже нельзя издать. С самого начала все усилия были напрасны. Она пытается воссоздать в памяти предложения, сохранившиеся кое-где на первых страницах книги. «Мы потеряли вас, и наше время превратилось в вечер. Наши дома и улицы превратились в вечер. В такие вечера, когда и темнота не сгущается, и свет не возвращается, мы едим, ходим, спим». Она думает о грубо исправленных предложениях, о чернеющих местах, где абзацы полностью зачеркнуты, о словах, случайно складывающихся в образ. «Вы, я, это, наверное, прямо, наш, все, вы, почему, смотрю, ваши глаза, вблизи, вдали, это, четко, сейчас, еще больше, смутно, почему вы, помните?» Глубоко вдохнув, она выдыхает между предложениями, превратившимися в уголь, и выжившими островками предложений. Почему из фонтана льется вода? Что за праздник такой, что льется вода? Оставив за спиной черный памятник полководцу с мечом на поясе, она шагает, не останавливаясь. Шагает, выставив ноющую от боли красную скулу, потому что под шарфом, поднятым до самых глаз, трудно дышать. Четвертая пощечина. Вслед за третьей пощечиной прилетела четвертая. Она ждала, когда рука мужчины поднимется для замаха. Нет, ждала, когда рука мужчины замрет. Нет, она ничего не ждала. Просто принимала удары. Мужчина бил, она принимала удары. И это она должна забыть. Четвертую пощечину она забудет сегодня. В туалетной комнате, расположенной в конце коридора офисного здания, она открывает кран и подставляет руку под струю воды. Пригладив мокрой рукой волосы, вьющиеся и без химической завивки, она приводит их в порядок, а затем резинкой туго связывает в пучок. Она не пользуется косметикой. Губы мажет только вазелином. Осветлять кожу лица с помощью специальных кремов, носить яркую красивую одежду или туфли на высоких каблуках, душиться духами — такими делами она не занимается. Сегодня суббота, когда работа заканчивается в час. Но у нее нет молодого человека, с которым она могла бы вместе пообедать. Нет у нее и друзей. За короткий период студенчества она ни с кем не подружилась. Сегодня она, как обычно, тихо вернется в съемную квартирку, зальет холодный рис горячей водой, съест его и ляжет спать. И во сне забудет четвертую пощечину. Выйдя из туалетной комнаты, она идет в офис по коридору, плохо освещенному даже в полдень. На чей-то голос, радостно окликнувший ее по имени, Инсук поднимает голову. Она узнает походку театрального режиссера Со, который, оставляя за спиной маленькое окошко, энергично шагает ей навстречу. Он приветствует ее звонким голосом. «Как поживаете, госпожа Ким Инсук?» «Здравствуйте». Она сдержанно кивает, и за очками в роговой оправе удивленно расширяются глаза режиссера. «О, что с вашим лицом?» «Ударилась». Она выдавливает полуулыбку. «Да как же можно было так удариться?» Она не решается говорить об этом, и мистер Со вежливо меняет тему. «Директор Мун у себя?» «Нет, сегодня он приглашен на церемонию бракосочетания». «Вот как? Вчера вечером в телефонном разговоре он сказал, что будет на работе». Она молча открывает дверь в офис. «Проходите, пожалуйста». Провожая режиссера к столу для гостей, покрытому кружевной скатертью цвета слоновой кости, она чувствует, как щеку дергает судорога. Она выходит в маленькую хозяйственную комнатку. прикладывает ладони сначала к ноющей от боли правой щеке, затем к напряженной левой. Стараясь успокоиться, включает кофейник. Эту книгу в кусок угля превратила не она, но почему ее руки дрожат, словно она попалась на лжи? Почему сейчас нет главного редактора, вернее, директора? Он нарочно не вышел на работу, чтобы избежать неприятного разговора с автором книги? Вчера вечером, разговаривая по телефону, директор Мун лишь вздыхал. В общем, я пришел, чтобы самому посмотреть, насколько сократили пьесу. Она ставит чашку с кофе на стол, и режиссер Со говорит. Даже если книгу не напечатают, спектакль мы поставим. Проверять сценарий будут те же самые цензоры, поэтому проблемные эпизоды придется или убрать, или исправить. Но процедуру эту в любом случае надо пройти. Она подходит к своему столу и открывает нижний ящик. Двумя руками берет сигнальный экземпляр и кладет на стол. Глядя прямо на режиссера, у которого не сходит привычная добродушная улыбка с лица, садится рядом. Кажется, он потрясен, но быстро берет себя в руки и начинает листать книгу. Одну за другой переворачивает и те страницы, что полностью замазаны чернилами. «Извините, господин режиссер». Она смотрит на его пальцы, перелистывающие последнюю страницу, где указаны данные об авторских правах, и говорит. «Извините, пожалуйста, я не знаю, что вам сказать». «Госпожа Ким Ын Сук». Она поднимает глаза и смотрит на растерянное лицо мистера Со. «Что с вами?» Вдруг, испугавшись, она проводит рукой по краю век. Даже получив 7 пощечин, она не обронила ни одной слезинки. Но почему сейчас слезы застилают глаза, понять не может. «Извините, пожалуйста». Двумя руками она быстро вытирает слезы, льющиеся, как вода из источника. «Извините, пожалуйста, господин режиссер». «Разве вы в чем-то виноваты, госпожа Ким Ын Сук? Почему вы просите у меня прощения?» Мистер Со кладет книгу на стол. Ее руки тянутся к ней, чтобы прижать к себе, и нечаянно опрокидывают чашку с кофе. Режиссер проворно хватает книгу и поднимает ее, чтобы не намокло, как будто под обложкой от уничтоженной пьесы еще что-то осталось. 5 пощечина. Было воскресенье, и она намеревалась поспать подольше. Но, как обычно, около 4 открыла глаза. Посидела немного в темноте, затем вышла на кухню. Глотнула холодной воды и, поняв, что сон пропал, взялась за стирку. Положила светлые носки, полотенце и белую футболку в маленькую стиральную машинку, а затем запустила ее. Темно-серый свитер и пижаму постирала вручную и развесила на сушилке. Джинсы решила оставить в корзине, чтобы постирать позже, когда накопится цветное белье. Она села на пол, обхватила колени и, слушая монотонные тарахтения стиральной машины, вращающей барабан по заданной программе, вдруг почувствовала, что ее клонит ко сну. «Ну что ж, посплю». Она входит в комнату, ложится в постель и, как только смыкает глаза, ее верхняя часть тела застывает, и вместе с жестким матрацем, жестким линолеумным полом начинает падать вниз. Она не может ни повернуться, ни застонать. Падение медленно прекращается, но теперь начинает сужаться пространство. Что-то похожее на огромную бетонную стену одновременно давит на грудь, лоб, спину и затылок, заставляя ее сжиматься в комочек. Тяжело вздохнув, она открыла глаза. За стенкой дребезжала стиральная машина, перешедшая в последний режим отжима. Она лежала в темноте, ждала. И скоро, словно задохнувшись, машина остановилась и подала громкий сигнал об окончании работы. Она все лежала, глядя в темноту. 4 пощечина еще не забыта, а сегодня нужно вычеркнуть из памяти 5. Пятая пощечина, после которой она решила больше не считать удары. Пятая пощечина, после которой ей показалось, что горячая кожа сходит с лица, после которой на скуле выступила кровь. Развесив белье на веревке, натянутой в ванной, она вернулась в комнату. Но до рассвета было еще далеко. Свернув одеяло, положила его на комод, навела порядок на письменном столе и в ящиках. Но до рассвета все еще было далеко. Аккуратно протерла даже стол для торжественных случаев, который использовала как туалетный столик. Перед поставленным на него небольшим зеркалом она дала рукам время отдохнуть. Внутри зеркала, как всегда, застыл безмолвный, холодный мир. Она безучастно смотрела на незнакомое лицо с кровоподтеком на щеке, еще отливающим голубоватым цветом. Существо из того мира не сводило с нее глаз. Когда-то все говорили ей, что она симпатичная. Глаза немного на выкате, нос крупноват и рот не маленький, но, в общем, лицо милое. Волосы и вовсе вьются, как у темнокожей танцовщицы, завивку можно не делать. Но ее 18-е лето прошло, и никто уже не говорил таких слов. Сейчас ей 23 года, и люди вокруг надеются, что она и дальше будет хорошеть. Надеются увидеть яркий, как яблоко, румянец на щеках, а ниже, в очаровательных ямочках, радость от блестящей жизни. Однако сама она хотела быстрее состариться. Не хотела, чтобы эта проклятая жизнь длилась слишком долго. Она прошлась мокрой тряпкой по всем углам квартиры, постирала тряпку, повесила ее сушиться, вернулась в комнату и села за письменный стол. Но до рассвета было еще далеко. Решила просто посидеть, даже ничего не читая, и тут почувствовала голод. Насыпала в блюдце зерна риса раннего созревания, присланные мамой, и снова села за стол. Потихоньку пережевывая рисовые крупинки, она думала: что-то постыдное есть в этом, в том, что человек поедает пищу. Испытывая этот привычный стыд, она думала об умерших людях. Эти люди никогда уже не проголодаются, ведь у них нет жизни. А у нее есть жизнь, и она бывает голодной. Именно это настойчиво мучило ее все 5 прошедших лет. То, что она чувствует голод, и что при виде еды у нее выделяется слюна. Зимой того года ей, провалившей вступительные экзамены в университет и не выходившей из дома, мать сказала: «Ты не могла бы закрыть на все глаза и просто жить? Говорю тебе так, потому что трудно мне. Забудь все, поступи в университет второй раз, как делают все другие. Начни зарабатывать себе на жизнь, найди хорошего человека, чтобы облегчить хотя бы часть моей ноши». Она не хотела быть ничьей ношей, поэтому снова взялась за учебу. Решив уехать как можно дальше от Кванчжу, она подала документы в один из столичных университетов. Конечно, это заведение не было безопасным местом. Полицейские в штатском постоянно находились в кампусе университета, и студентов, которых они арестовывали и доставляли в следственное отделение, насильно забирали в армию и отправляли служить на границу с Северной Кореей. Проводить митинги часто стало очень опасно, но зато схватка была не на жизнь, а на смерть. Если в центральной библиотеке разбивалось стекло изнутри, а на стене появлялась длинная растяжка, то это служило сигналом: «Долой кровавого убийцу Чон Духвана».